Явление второе. Бессудный, Евгения и Аннушка. Бессудный. Где вы там забились? Когда вас надо? Вас тут и нет? Ну, дуры, право, дуры. Евгения. Какой ты, Ермолаич? Да разве я не хозяйка? Туда сунься, затем погляди, с ног собьешься. Я ж такая заботливая, за всякой малостью сама. Бессудный. Хозяйка ты. Какое твое хозяйство-то грошовое? Тряпки в чулане перебирать, а тут сотни летят. Разевайте рот-то. На все-то немного наторгуешь. Петр Мартыныч приехал. Слышишь ты? Евгения. Ох, Ермолаич, право уж мне повесничать-то не больно по сердцу. Каб я была девушка, никому не подвластная, другое дело. А так считаю, что ты моя глава. Мне когда и в шутку кто скажет что-нибудь, так я за грех понимаю против тебя. Право уж я такая зародилась совестливая и для мужа своего покорная, а тут поди, болясничай с ними, с охальниками. Бессудный. Да нужно очень. Ты сними маску-то, перед кем ты тут свою покорность показываешь? Уж ты при людях лисой-то прикидывайся, а я тебя... И без того знаю, говорят, тебе непутевый с приказчиком в Покровском 100 рублей пропили. А что бабам роздали, так и числа нет. Евгения. Ой, что ты? Да неужто вправду? Поправляется перед зеркалом. Бессудный Аннушке. А ты что губы-то надула? Даром, что ли, вас кормить-то в самом деле? Как у тебя в глазах стыда-то нет? Аннушка. У тебя стыда нет, а у меня есть. Бессудный. Анна, ты смотри, не разбуди во мне беса. Во мне их сотни сидит. Как начнут по моим жилам ходить, в те поры у меня расправа ножовая. Аннушка. Так уж убил бы ты меня скорее, коли тебе кровь-то человеческую все равно, что воду лить. Уходит в среднюю дверь. Бессудный. Эка зелье зародилась, вся в меня. Евгения, отворяя дверь с притворным смехом. Здравствуйте, господа купцы! Петенька, здравствуй! Уходит. Бессудный. Жену-то я взял, кажись, не ошибся. А сестра-то мне не ко двору пришла, ей бы в монастыре жить, а не на постоялом дворе. Входит жук. «Что ты?» Жук. «Проезжие позываются. Да, кажись, народ-то такой, что пущать не стоит». Бессудный. «Так и не пущай. На что нам дряни-то? Только место занимают. А корысти-то от них немного. Постой, я пойду сам погляжу». Уходит. Из средней двери выходят Сеня и Евгения.